Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 17 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Вчера в НКР отмечалась Пасха. Спикер парламента принял членов молодежного парламента франкофонов Армении. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Выращенное в Арцахе зерно экспортируется в Европу. В Арцахе активизируется театральная жизнь. Итак, подробности новостного блока. Вчера Армянская апостольская церковь отмечала главный христианский праздник – Воскресение Христово, Пасху. Президент НКР Баку Саакян принял участие в патриаршей литургии в первопрестольном святом Эчмиадзине. Литургию отслужил католикос всех армян Горигин II. Послушайте пасхальное поздравление духовного предводителя НКР, архиепископа Паркева Мартиросяна. Самый радостный день для всех нас, христиан, светлое воскресение Христово, истинная Пасха. Я хочу всех вас и всех христиан поздравить со столь светлым и спасительным праздником воскресения Христа. Вам и нам благая весть. Христос воскресе из мертвых, воистину воскресе. Он воскрес, чтобы вернуть нам вечную жизнь не только в духе, но и в теле. И поэтому мы сегодня ликуем, радуемся, благодарим Господа за столь спасительное явление, которое Он предоставил нам, дабы и нам стать соучастниками вечной жизни, гражданами вечности. Вам и нам благая весть. Христос воскресе из мертвых. Аминь. Информация пресс-службы Минобороны НКР. На линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана в ночь на 16 апреля противник нарушил режим прекращения огня 25 раз. В направлении армянских позиций из стрелкового оружия различного калибра было произведено более 450 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР, придерживаясь режима прекращения огня, продолжили уверенно нести боевое дежурство, говорится в информации. Под председательством министра обороны НКР, командующего армией обороны генерала-лейтенанта Левона Нацаканяна было созвано заседание военного совета, сообщает пресс-служба Минобороны. В заседании участвовали заместители командующего, начальники отделов и управлений, командиры корпусов и воинских частей. Прозвучал ряд докладов. Состоялись обсуждения, в ходе которых были представлены различные подходы и предложения касательно вопросов повестки дня. Левон Нацаканян отметил в частности, что принимая во внимание положение решения военного совета, офицерский состав, наряду с выполнением ежедневных задач, должен иметь четкую концепцию дальнейшего усиления той или иной сферы. Спикер Национального собрания НКР Рашот Гулян принял членов молодежного парламента франкофонов Армении, прибывших в Арцах под руководством депутата парламента Армении, глава армянской делегации в парламентской ассамблее франкофонии Маргарет Есаян. Рашот Гулян подчеркнул важность ознакомительного визита молодых франкофонов в Арцах, отметил востребованность миссии группы в развитии межпарламентских связей. Коснувшись вовлеченности молодых франкофонов Арцаха в международные программы франкофонии, член молодежного парламента франкофонов Армении Шираза Вагимян отметил, что у Арцах имеются все возможности для вовлечения в среду стран франкофонов и задача молодежи позиционировать Арцах как носителя ценностей франкофонии. В малом зале заседаний парламента состоялась встреча молодых франкофонов Арцах и Армении, в ходе которой был подписан совместный меморандум. Выращенное в Арцахе зерно ачар экспортируется в Италию, Голландию, Израиль, Россию, а в последнее время этим злаком заинтересовались также в США и Швейцарии. Об этом сказал основатель компании Argrain, занимающийся в Арцахе экспортом ачара, Арутюн Нацаканян. «В Арцахе мы начали работать с 2013 года. Переработку сырья осуществляем в Армении и экспортируем в указанные страны, в частности в Европу. Зерно отличается высоким качеством, в нем не содержится вредных веществ. веществ. Хлеб, выпеченный из ржаной муки, обладает необходимыми организму натуральными витаминами. В перспективе решили производить такой хлеб и в Арцахе, отметил учредитель компании. Говоря о предстоящих в Арцахе программах, Нацаканян сказал, что готовится основать на производимом в Арцахе льне цех по производству растительного масла. Шушинский государственный драматический театр имени Мукартыча Хандамиряна представил в райцентре Мартуни спектакль «Анагит». Директор театра Ашхена Рутюнян отметила, что зрители больше посещают кукольные постановки, чем драматические спектакли. Связь общества-театр должна укрепляться, чтобы зрители еще более привязались к театральной жизни. По словам директора театра, радует то, что театральная жизнь в Арцахе становится все более активной. Очень скоро будем отмечать 10-ю годовщину основания нашего театра. В связи с этим событием в Шуше откроется новый 350-местный зал, а 2 года назад нам было предоставлено здание кукольного театра, сказала Ашхен Арутюнян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. The Hallow Trust – крупнейшая гуманитарная организация в мире, занимающаяся разминированием территорий. Организация начала свою деятельность в Арцахе с 2000 года. Территория нашей республики была сильно заминирована в результате Карабахской войны, навязанной нам Азербайджаном. Организация обезвредила 445 минных полей, осталось 70. Жители Арцаха страдают от заминированности территории, наверное, больше, чем кто-либо в мире. С 2014 года к работам по разминированию присоединились и женщины. Сегодня уже действуют 2 женские группы и формируется 3. Об их деятельности мы поговорили с супервайзером Захаряном. Как нам известно, 2 женские группы уже существуют. Когда они были созданы, как справляются они с работой? У нас есть 2 женские группы по разминированию. Первая женская группа была создана 2,5 года назад. Очень хорошо справляются со своими обязанностями. Работают так же хорошо, как и мужские команды. Вторая женская команда была создана 1,5 года назад, в 2015 году. Обе женские команды хорошо справляются с их задачами. И вот сейчас, как мне известно, формируется 3-я группа. Сейчас, на каком этапе вот этот процесс? Сейчас они проходят курс тренингов, то есть курс демайнеров, саперов. И через 2 недели они закончат этот курс. Я надеюсь, что благополучно и приступят уже к работе. Уже у нас будет 3-я женская команда. Какие параметры необходимо иметь, чтобы попасть? Какие-то, не знаю, физические данные или что необходимо? Необходимо иметь хорошее здоровье, чтобы могли нормально работать. То есть физическое здоровье – это очень важно. Потому что работа деминера, работа сапера – это тяжелая работа. Физически трудное. Поэтому необходимо иметь здоровье, чтобы возможно было работать на реальных полях. В основном работы ведутся на коленях и обязательно в бронежилете и маске. 8 раз по 50 минут работать на коленях — это даже мужчинам трудно. Те, кто проходит тренинги, они все могут преодолеть этот барьер и пройти? Или бывает так, что не справляются с заданиями? Бывает, что не справляются, но 90% в основном проходят, благополучно сдают свои тесты, свои экзамены, после чего уже допускаются работать на минных полях. Наверное, все-таки возраст тоже учитывается, возрастной ценз. Ну да, возраст тоже учитывается, но бывает, что люди у нас есть под 60 лет, работают уже более 10 лет, 55-60 лет работают благополучно, у них нет проблем со здоровьем. Я имею в виду новые группы, когда формируются. Да, когда формируются новые группы, мы учитываем возраст, и тренинги показывают. Первая неделя – это трудная неделя, это потому что… Это практические, наверное, да, практические тренинги. Первая неделя уже показывает, способен ли этот человек продолжить или у него не получается, там, со здоровьем какие-то проблемы, с коленями, со спиной. В будущем планируем, чтобы у нас были полноценные женские команды, то есть и шофер, и командир команды были из наших женских кандидатов. И о погоде. Во вторник, 18 апреля, на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, в отдельных местах град. Ветер юго-западный 3,8 с возможным усилением до 23 метров в секунду. Термометры покажут плюс 8-12 ночью, днем 18-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.